Арий и Ариане. III-IV века. Никогда в христианском мире не было такой горячей борьбы, таких бурных религиозных споров и волнений, как в III-V веках. Дело было не только в важности богословских проблем, становившихся предметом дискуссий. Сама эпоха была чрезвычайно религиозной. Множество людей желали раскрыть христианские истины. Религиозные проблемы интересовали людей больше, чем политические, научные, социальные. В борьбе за христианскую веру уже погибли десятки тысяч исповедников, и учение Иисуса Христа, высшие религиозные истины, стали жизненно дороги множеству людей. К IV веку большая часть жизни христианства боролась не только за защиту церкви от внешних врагов, но и за внутреннее устройство церковной жизни и утверждение христианских истин. Увлечение, интерес религиозными проблемами охватывали все слои общества, от солдат до императоров. Оказывали влияние на политическую жизнь целых народов и государств. Мотивом большинства событий был мотив религиозный. Религиозные увлечения и идеи распространялись во всевозможных направлениях. Многое зависело от умственных и нравственных качеств людей-проповедников, от преданности истине, от личных и частных мотивов, от уровня образования и религиозной подготовки, богословского образования, убеждений, скромности, любви, приоритетов, недоразумений, заблуждений, соблазнов, опыта, знания логики и богословских понятий, предусмотрительности. Одни проповедники становились учителями церкви, другие заблуждались, толкуя христианские догматы. Христианство боролось и победило религиозно-философские языческие учения древнего мира. Оно твердо противостояло попыткам объединить старые учения с новым, слить языческие воззрения с христианскими формулами. Церковь боролась и полемизировала с несогласными сектами, отрицавшими или заблуждавшимися в учении о Боге, мире, искуплении, цели жизни. После противопоставления христианству целых религиозных систем противники атаковали и искажали отдельные догматы христианства. Началось это искажение с одного из главных догматов христианства – с учения о Троице. Бог один в своей сущности, но существует в трех лицах, ипостасях, как Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Учение о Троице, развивавшееся христианским теологом, философом-филологом Оригеном, 185-254 года, вызвало острую дискуссию в христианской церкви. В 318 году пресвитер-священник Арий из города Александрии сформулировал свою версию христианского учения. Арий отрицал единство Бога Отца и Бога Сына в Троице. Он вообще отрицал божественность Бога Сына Иисуса Христа. Ожесточенный спор о божественности Христа и отрицании ее велся уже почти столетие. Ария поддержали некоторые христианские епископы. Ария и его последователей поддерживало городское население Восточной Римской империи. Верховный покровитель христианства император Византии Константин поддерживал Ария. В 325 году состоялся Первый Вселенский собор в Никее. На съездах высшего духовенства христианской церкви решались главные богословские и церковно-политические вопросы, выносились дисциплинарные решения. На Никейском соборе Арий и его учения подверглись осуждению. Первый Вселенский собор христианской церкви в Никее провозгласил догмат о том, что Бог Сын единосущен Богу Отцу. Император Константин, не желавший ссориться со своими горожанами, волновавшимися после собора, начал ссылать противников ариан. После его смерти в 337 году его сын, император Констанций, вместе со своим приближенным духовенством, потребовал, чтобы церковь объявила Иисуса Христа только подобосущим Богу Отцу. Римский папа Либерий и Александрийский патриарх Афанасий отказались толковать религиозные догматы христианства по желанию светской императорской власти. Бастионом христианства оставалась только Западная Европа. Арианство стало господствующей религией Византии. Ариане обратили в христианство германские племена готов, бургундов, вандалов, лангобардов. Только через несколько десятилетий императорская власть Византии перешла на сторону западного христианства. Этому сильно способствовало то, что арианство раскололось на множество разных толков, сумбурных и непонятных. Во второй половине IV века ариане были вытеснены из Византии, а в 381 году учение Арии было осуждено как ересь. На католическом Западе учение о единосущии было дополнено догматом о происхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. После разделения христианской церкви в 1054 году на православную и католическую, Восточная Церковь признала полномочными только 7 первых Вселенских соборов с 4 по 8 века. Римские папы с XII века возобновили съезды высшего духовенства католической церкви, продолжая называть их Вселенскими соборами.